Даниил и его враги. Видел я, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, написал Соломон, Экклезиаста 4.4. В молодости Даниил упросил Навуходоносора, чтобы государственные должности дал его друзьям Сидраху, Месаху и Авденагу, а ему, Даниилу, позволил оставаться при дворе. Прошли годы. Престарелого Даниила Дарий Медянин, ставший царем Вавилона, сделал одним из трех князей, которым сатрапы давали отчет. Дарий даже намеревался поставить Даниила над всем царством, потому что убедился в его мудрости и верности. Это вызвало зависть и вражду к Даниилу со стороны сатрапов и князей. Не находя в Данииле никакой погрешности, чтобы устранить его не только от власти, но и с той земли, решили представить царю религиозность Даниила как противную интересам государства. Сговорившись между собою, князья и сатрапы пришли к царю Дарию с предложением издать указ, чтобы в продолжении месяца никто в его царстве не обращался с просьбами к кому-либо божеству, а только к нему, царю Дарию. Нам эта лесть может показаться странной. Но человека решили поставить на место Бога. Но вспомним, что даже в наше время некоторые цари и императоры называли себя августейшими, святейшими, почти божественными. Библия учит, что первые люди, Адам и Ева, утратили рай лишь за то, что хотели стать богами, знающими добро и зло. Предложение князей и сатрапов польстило самолюбию Дария. И он издал указ, чтобы в его царстве в продолжении месяца все обращались с просьбами только к нему, а не к какому-либо божеству, а нарушителей этого указа бросать в львиный ров. Даниил, узнавший об этом, не обратил внимания на указ, а по-прежнему три раза в день заходил в свою комнату, окна которой были открыты к Иерусалиму, преклонял колени и молился. Следившие за ним враги поспешили к Дарию с доносом, что Даниил не обращает внимания ни на царя, ни на подписанный им указ, а три раза в день молится своему Богу. Царь был опечален этим доносом и пытался спасти Даниила. Но вчерашние низкопоклонники превратились в грозных повелителей, уверяя: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Выхода не было. Даниил был приведен и втолкнут к зверям, а отверстие не только закрыто большим камнем, но и запечатано как перстнем царя, так и перстнем его князей. На прощание царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Всю ночь царь не спал, а утром побежал к львиному рву и жалобно спросил: «Даниил, раб Бога Живаго, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя?» Даниил ответил: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Царь обрадовался, велел поднять Даниила из рва, а его обвинителей бросить туда. Способные на извращение фактов могли бы утверждать, что львы были сыты и поэтому не тронули Даниила. Но брошенных туда Данииловых обвинителей львы подхватили на лету и сокрушили кости их. После этого Даниил преуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Даниила 6.1.28. О последних днях жизни Даниила ничего определенного не знаем. О большом уважении к его памяти свидетельствует факт, что одни легенды говорят, что он погребен был в царской гробнице в Вавилоне, другие – в Экбатанах, а в Сузах до недавно показывали его могилу. В первой книге Маковейской 2.59.60, написанной около 100 лет до Рождества Христова, имеется ссылка на книгу Даниила. Иосиф Флавий написал, что когда Александр Македонский пришел в Иерусалим, то священники показали ему книгу Даниила, в которой написано, что царь Греции победит царя Медо-Персии, древности 11.8.5. В Кумранских пещерах близ Мертвого моря найдено 7 отрывков из книги Даниила, написанных около 100 лет до Рождества Христова. Несмотря на эти факты, среди библейских критиков встречаются люди, которые, подобно своим предшественникам, находившимся при дворе царя Дария в Вавилоне, пытаются найти нечто убийственное для Даниила и его книги. Вот некоторые из их обвинений. В еврейской Библии книга Даниила не включена в число пророческих книг, а находится в числе так называемых «писаний» или «псалмов» после Эсфири и перед Ездрой. На это находим ответ в Евангелии. Воскресший Господь Иисус сказал, что надлежит исполниться всему, написанному о Нем, в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах, от Луки 24:44. Господь Иисус назвал одинаково боговдохновенными как закон Моисеев, Пятикнижия, так пророческие книги, так и псалмы или писания. Главное же для нас то, что Господь Иисус назвал Даниила пророком, от Матфея 24:15. Одни думают, что книга Даниила не включена евреями в число книг, написанных пророками, потому что Даниил, как и его друзья в Вавилоне, были евнухами. Древности 10:10:1. Чем исполнилось пророчество Исаии о доме Езекии? Исаии 39:7. И как евнух он не мог быть служителем Господним. Левит 21:20. Другие же полагают, что Даниил преимущественно был мудрецом и государственным деятелем. Потому и его книга включена в число поэтических и исторических книг. Во всяком случае, евреи признавали ее достоверной и богодухновенной. Блаженный Иероним в своем вступлении к книге Даниила написал, что противником пророка Даниила выступил новоплатонический философ Порфирий, который пытался доказать, что книга Даниила написана во времена Маковеев, потому что слишком точно предсказала в ней истории Персии и Греции, а целью книги было поддержать дух еврейского народа во время преследования при Антиохе Епифане. Мнение язычника, врага христиан, и пророка Даниила оставалось забытым до философа Спинозы, который допускал, что только с 8 по 12 главы написаны Даниилом, а первые 7 кем-то другим. Этот факт, что в книге Даниила 1 глава по 4 стих, 2 и главы от 8 по 12 написаны на еврейском языке, а от 2 половины 4 стиха 2 главы до конца 7 главы написано на арамейском языке, то есть государственном языке. Такой мудрец, как Даниил, мог свободно писать как по-еврейски, так и по-арамейски, тем более, что разница между этими языками приблизительно такая, как между русским и польским. Однако предположение врага христиан Порфирия и атеиста Спинозы подхватили некоторые библейские критики, и до настоящего времени продолжается спор между врагами и друзьями пророка Даниила. Имеется 2 разных древних греческих перевода книги Даниила. Это доказательство не против, а за. При всех стараниях не только одному переводчику, но даже целой группе переводчиков не удается перевести книгу с одного языка на другой так, чтобы перевод удовлетворял знающих эти оба языка, то есть с какого на какой. Всегда найдутся какие-то неточности или отклонения. В настоящее время имеется больше 30 переводов Нового Завета на английском языке. А это доказывает, как желание иметь самый совершеннейший перевод, так и человеческую несостоятельность достичь совершенства. Книга Даниила, видимо, интересовала многих уже до Рождества Христова, и потому появилось два перевода этой книги на греческий язык. Аминь.